Глава 24. Следующим утром я отправился на тренировочный полигон рода Ямсо. Тянуть с визитом и дальше было бы уже неприлично. Я пообещал им приехать, а после турнира уже почти 2 недели прошло. И позже свободного времени у меня больше не станет. А игнорировать род, который явно показал, что хочет сближения, я не собирался. У родов Ямсо и Кейсо полигон был общим. И уже довольно давно. Глава рода Ямсо, когда приглашал меня, не уточнил этот момент, но я уже привык предварительно собирать информацию обо всех, с кем собираюсь общаться. При этом поместья у обеих родов были довольно скромные, тренироваться там негде. А значит, роды действительно доверяют друг другу настолько, что не скрывают ни свою тактику, ни даже, вероятно, отработку техник. Полигон встретил меня рабочим гулом и приглушенными хлопками выстрелов, которые доносились издалека. Стоянка была организована сразу за въездными воротами. Слева стояло серое приземистое здание с узкими окнами-бойницами, которое навевало мысли о типичной военной части. Дальше начиналась полоса препятствий, по которой как раз сейчас шла группа из 6 человек. Состав группы я затруднялся определить, они явно проходили не первый круг, потому как были похожи скорее на комки грязи, нежели на людей. Когда я вышел из машины, меня уже ждал дежурный. Так и хочется сказать офицер, но это вряд ли. Просто дежурный. Молодой парнишка лет 20 с небольшим, на котором слишком новая камуфляжка сидела предельно нелепо. Видно было, что ему больше привычен костюм. «Господин Дамар, приветствую вас от лица Альянса родов Ямсо и Кейсо», — поклонился он. «Сегодня я буду вашим сопровождающим. Желаете сначала осмотреть полигон или сразу встретиться с господином-наследником рода Ямсо?» Джао Ямсо вряд ли ждет здесь исключительно меня. Насколько я помню его навыки по турниру, он должен частенько посещать полигон, так что спешить к нему бессмысленно. «Если проведете небольшую экскурсию, буду благодарен», — улыбнулся я. «Прошу сюда», — жестом указал направление сопровождающий. Полигон оказался основательным и довольно просторным. Здесь было место и для нескольких разных полос препятствий, и стрельбище, рассчитанное в том числе на гранатометы, и полуразрушенный или наполовину построенный кусок города, где отрабатывались штурмы. Площадки для магических боев располагались в самой дальней части полигона. Повеляв по территории и бегло осмотрев все, что здесь было, мы в итоге туда и пришли. Мой сопровождающий быстро откланялся и исчез. На ближайшей тренировочной площадке меня встретил Джао Ямсо, наследник рода Ямсо. Он был одет в камуфляжку серых городских тонов, причем носил он ее так естественно, что казалось, парень всю жизнь провел именно в этой одежде. Рядом с ним стояла высокая девушка с короткой стрижкой и в точно такой же одежде. Ей тоже камуфляжка удивительно шла. Если бы я не знал, что у Джао нет сестры плюс-минус равного ему возраста, решил бы, что они родичи. Впрочем, в каком-то смысле я не ошибся. «Господин Дамар, позвольте представить вам мою супругу», — произнес Джао после обмена приветствиями. «Тиара Ямсо, урожденная Кейсо. Профессионал». «Рада познакомиться, господин Дамар», — склонила голову девушка. «Взаимно, госпожа Ямсо», — кивнул я в ответ. Неподалеку от нас переминались с ноги на ногу небольшая группа молодежи, но подходить они не спешили. Скорее всего, просто зрители. А моими противниками на сегодня станут только наследник Ямсо и его жена. «Будете играть против меня вдвоем?» — переведя взгляд на Джао, слегка улыбнулся я. «Боюсь, это невозможно», — усмехнулся Джао. «У нас всего 2 тренировочных костюма, так что только если по очереди». Я удивленно приподнял брови. «Господин Дамар», — заговорила Тиара, — «я была бы счастлива, если бы вы позволили мне выйти против вас на тренировочный спарринг». Она склонила голову и замерла, ожидая моего ответа. «Профессионал? Как она себе вообще это представляет, интересно?» «Только не говорите, что вы не любите бить женщин». Не дождавшись от меня ответа, Тиара Ямсо подняла голову и едко ухмыльнулась. «Боюсь, в этом я не оригинален», — слегка улыбнулся я. «Но ведь в реальном бою пол противника не станет его преимуществом», — сдержанно, но пылко поинтересовалась Тиара. Было видно, что ее задевает этот вопрос. «Понимаю. Тренироваться с женщиной в полный контакт — та еще головная боль. Уверен, все, кто могут, бегают от этой почетной обязанности, как от огня. В реальном бою я не буду бить, а убивать», — хмыкнул я. «Убивали?» — насмешливо поинтересовалась Тиара. убивал», — спокойно подтвердил я. Девушка вскинула на меня ошеломленный взгляд и пару секунд пристально смотрела мне в глаза. Затем молча кивнула и отступила на полшага назад за спину мужа. Тем самым она молчаливо снимала свой вопрос и показывала, что больше не собирается принимать участие в разговоре. «Это будет вдвойне интересно», — задумчиво произнес Джао. «Посмотрим», — нейтрально отозвался я. «Да, мы можем начинать», — встрепенулся Джао. «Вы готовы, господин Дамар?» «Готов», — кивнул я. «Идемте», — жестом указал направление Джао. «Костюмы готовы, ждут только нас». За площадками для магов стояло скромное одноэтажное здание. К нему мы и направились. Тиара Ямсо с нами не пошла. Она присоединилась к группе молодежи, и они заняли одну из самых больших площадок. Будут отрабатывать тактику боя смешанных групп, я так понимаю. Переодевшись и обвешавшись всеми привычными нам артефактами, которые каждый выбирал на свой вкус, и не согласовывал этот выбор с напарником, мы с Джао тоже заняли одну из самых больших площадок. Возможности друг друга мы уже видели на турнире и потому понимали, что на маленькой площадке нам будет тесно. Тренировочные костюмы я оценил еще когда Амисад привозил их на нашу первую совместную тренировку. Но все же тогда это было не совсем то. Мы с ним бились только техниками, как и на турнире. А вот на полигоне Емсо я оценил всю прелесть тренировочных костюмов. Любые артефакты, хоть щиты, хоть атакующие, хоть ловушки. Костюм делал безопасным, фактически реальный бой. Нет, умом я и раньше это понимал, но на практике это было еще более впечатляющим. Сначала осторожно, а потом все более и более взвинчивая темп, мы с Джао носились по накрытой стационарным защитным куполом площадке. И даже сотни квадратных метров быстро начала казаться нам тесной. Лично я забыл обо всем. Дела, проблемы, планы — все ушло куда-то на задворки сознания. Был только песок арены, я и мой напарник. Техники, артефакты, тактика и скорость. Никакой сдержанности. Никаких опасений навредить или получить травму самому. Никто из нас не выкладывал свои козыри, понятное дело, но они были и не нужны, мы не ради победы тут бились. Я давно так не наслаждался тренировкой. Учитывая, что в моем мире подобных костюмов не было, может, вовсе и никогда. Джао, судя по азартному оскалу, который я то и дело видел на его лице, точно так же выпал из реальности. Мы остановились только тогда, когда все артефакты были разряжены в ноль. Тело уже просило пощады, а наши магические резервы начали показывать дно. Мы бегали часа полтора, не меньше. И никто не взял вверх, что характерно. «Бесподобно!» — раздались одиночные хлопки откуда-то сбоку. Я поклонился своему сопернику и повернул голову на звук. Джао тут же отзеркалил мои действия. За стационарным куполом, как выяснилось, уже собралась целая толпа. Человек 30 навскидку. А хлопала жена Джао, кто бы сомневался. Я сразу понял, что если она и уступает своему мужу, то разве что рангом, но никак не подготовкой. «Благодарю», — улыбнулся я. «Кто вас учил, господин Дамар?» — ровно спросила она. «Я впервые вижу такую мощную школу, которая не имеет отношения к нашим родам». «Имена моих наставников вам ничего не скажут, госпожа Ямсо», — покачал головой я. Девушка недовольно прищурилась, но продолжать расспросы не стала. Я достаточно ясно дал понять, что не собираюсь распространяться на эту тему. «Мы же еще потренируемся вместе?» — с надеждой спросил Джао. «Обязательно», — кивнул я. «А может, по именам?» «Конечно, Виктор», — широко улыбнулся он. «Джао, я не могу обещать, что буду бывать на вашем полигоне часто», — честно признался я. «Но постараюсь выбираться сюда хотя бы раз в неделю. Примешь меня?» «В любое время!» Когда я вышел из здания магического арсенала, уже приняв душ и переодевшись в свою одежду, около меня материализовался давешний сопровождающий. «Господин Дамар, не изволите ли чаю?» — спросил он. Я удивленно приподнял брови. «Глава рода Ямсо распорядился предложить вам передохнуть после тренировки в его компании», — пояснил сопровождающий. «Он здесь?» «Приехал минут 15 назад», — кивнул парнишка. «И ждет вас в главном здании». Он указал на большой серый корпус возле въезда на полигон. «Видите?» — улыбнулся я. Неприветливое казенное здание оказалось на удивление уютным изнутри. Глава рода Ямсо действительно пил чай и ждал меня. Он обосновался в небольшой гостиной, которая практически не отличалась от тех, что были во всех резиденциях аристократов. Пока мы обменивались приветствиями, слуга принес еще одну чашку для меня и горячий чайник. Чай у Ямсо оказался на удивление вкусным. Или это я после тренировки так вымотался? «Господин Дамар, позвольте мне поинтересоваться, что вы затеяли с поместьями защитной линии?» В какой-то момент нейтрально произнес глава рода Ямсо. Несмотря на спокойный тон и взгляд, я видел, что Ямсо очень интересует этот вопрос. По-хорошему, мне стоило бы его послать. Слишком уж близка эта тема к грани тайн рода. Точнее, не тема как таковая, а информация, которую Ямсо хочет получить. Но, во-первых, он этого знать не может. А во-вторых, мне уже пора думать о новых союзниках, с которыми я буду удерживать квартал потом, после ухода Ридера, Алиера и Эксара. Если у нас, конечно, все получится. «Я догадываюсь, что многого вы мне сказать не сможете», — слегка улыбнулся Ямсо. «Да и нет у вас причин для доверия. Пока нет. Но если я дам вам слово, что ничего из сказанного не пойдет дальше меня, я могу рассчитывать на талику откровенности с вашей стороны». Ого, это уже не просто интерес. Ямсо где-то конкретно так прижало. Да этот факт, что он приехал на полигон ради этого разговора, был показателен. «Зачем вам это?» — ровно спросил я. «Жизнь — опасная штука», — неопределенно покачал головой Ямсо. «Мы давно присматривались к поместьям на защитной линии. Магическая защита даже ранга эксперт — это очень соблазнительно. Поставить ее с нуля своими силами мы не смогли за все века существования рода, она запредельно дорогая и сложная. И, скорее всего, не сможем сделать этого и в дальнейшем. А говорят, поместья защитной линии и еще сильнее могут быть». Он вопросительно приподнял брови. Я с тем же ожиданием посмотрел на него. Намерение дать слово — это не слово. «Даю слово, что о содержании нашего с вами сегодняшнего разговора не узнает никто». Правильно понял меня Ямсо. Я кивнул в ответ, принимая его обещание. «Да, защита может быть сильнее», — подтвердил я. «Но для этого нужна кровная привязка». «Кровная привязка, да», — вздохнул Ямсо. «Главный останавливающий фактор для всех, без исключения желающих обезопасить свой дом. Но, возможно, оно того стоит». Я встретил прямой взгляд Ямсо. «Привязанное кровью поместье выдержит атаку среднего владыки», — ответил я. «Но отдельные сильные владыки могут его пробить». «Да, я слышал, как ваш учитель обошелся со своими соседями», — хмыкнул Ямсо. «Так ведь соседей может и не быть», — намекнул я. Ямсо как будто на стену налетел, а потом его взгляд сверкнул восхищением. «А ведь это так просто», — воскликнул он. «Инерция мышления небогатых родов не позволяет нам рассматривать покупку более чем одного поместья. Но вы правы, если их будет четыре, никакой владыка не страшен, ведь так?» «Нужны кое-какие дополнительные манипуляции», — произнес я. «Но да. Квадрат из четырех привязанных кровью поместий даст вам практически полную гарантию безопасности. Залп артиллерийского полка в одну точку не рассматриваем». Ямсо мимолетно усмехнулся и задумался. «Вы именно этого хотите добиться», — сделал вывод он. «Вас четыре рода союзников, и каждому из вас нужен свой полностью защищенный квадрат». «Не совсем», — уклончиво ответил я. «Но в целом да, идея примерно такая». «А не получится, потому что один квадрат вами уже занят, и кровную привязку не снять», — сообразил Ямсо. Я молча кивнул. «Господин Дамар, на каких условиях вы готовы просветить меня насчет этих дополнительных манипуляций?» — спросил Ямсо. «Вы готовы все-таки рискнуть?» — приподнял брови. У меня многое вызывало вопросы, начиная с того, что Ямсо, насколько я знал, не богатый род. Нет, одно поместье они наверняка смогут купить, но четыре. Сильно сомневаюсь. «Два поместья — это не так уж много», — пожал плечами Ямсо. «Два?» «Квадрат прекрасно делится пополам», — пояснил Ямсо. «А у нас с родом Кейсо очень давние прочные союзнические отношения. Если бы нас было не двое, мы давно начали бы путь к получению права на создание клана. И, скорее всего, уже создали бы его». Требование к минимальной численности клана — три рода, так что да, официально объединиться им не светило. Только альянс родов. «Квадрат позволит нам создать фактически мини-клан», — продолжил Ямсо. «Два жилых поместья, общий магический полигон и общее пространство для проведения приемов. Плюс непробиваемая защита. Удобно и выгодно. Кровная привязка — это, конечно, риск. Но раз этим вопросом уже заботился император, то владыка-хранитель, который поможет нам с поддержанием работоспособности защиты в стране, будет. Теперь всегда будет, скорее всего. Так что с недавних пор риск стал приемлемым. Я вновь смерил оценивающим взглядом главу рода Ямсо. На первый взгляд, отличный союзник. Боевой род, славящийся своими традициями. В тактике малых групп мастерство Ямсо признавали даже куда более сильные аристократы. Плюс Ямсо уже показали, что союзнические обязательства для них не пустой звук. Союз с Кейсо у них, насколько я помню, действует уже больше 6 столетий. И проверки на прочность за это время случались не единожды. Тем не менее, эти роды все еще остаются союзниками и крепко держатся друг за друга. Разумеется, я не знаю всю их подноготную. У любого рода могут быть темные пятна в биографии и свои причуды. Но такие вещи и не выяснить со стороны. Только на практике. Я решил рискнуть. «Подождите пару месяцев», — произнес я. «Возможно, я смогу предложить вам куда более привлекательные условия». Ямсо впился в меня напряженным взглядом. «А если не сможете?» — уточнил он. «Тогда мы вернемся к этому разговору», — ответил я. «И обсудим условия получения нужной вам информации по усилению защиты квадрата». «Хорошо», — кивнул Ямсо. «Я подожду».